Алексей Гравицкий, Андрей Мармонтов. Кино для чайников. Читает Юрий Гуржий. Вместо предисловия. Как-то раз на одном фестивале мы, оба двое, неожиданно, а может и ожидаемо, вместе оказались на одной сцене, чтобы развлечь почтенную публику историями о том, как пишется и снимается кино. Мы — это иногда притворяющийся продюсером писатель и сценарист Алексей Гравицкий и также не чурающийся прикинуться продюсером режиссер Андрей Мармонтов. Выступление продлилось часа полтора и превратилось в довольно бодрый тематический стендап. Причем очень быстро нам обоим стало понятно, что травить байки про кино из собственного опыта мы можем еще очень и очень долго. Потому как собственный опыт обширный, и байк набралось на все случаи жизни. Тогда-то и возникла мысль записать эти байки и собрать из них книжку. Ну, а мы люди русские, и читатель у нас русский, а так уж вышло, что в русской традиции не принято просто развлекать зрителя и читателя безо всякого смысла. А какой может быть смысл в сборнике анекдотов? И тогда мы решили добавить в эту книжку немного знаний о киноиндустрии вообще и о своей профессии в частности. Таким образом, получилась книжка, как говорят в рекламе, три в одном. Но книжка не шампунь, так что для нее это три единства, как нам кажется, даже полезно. Это не учебник, то есть здесь, во-первых, не будет никакой академичности, а во-вторых, мы не собираемся учить вас трехчастной структуре и прочим аркам героя. Для этого есть Говард, Мабли, Сеггер, Червинский и Снайдер, на худой конец, если очень хочется, нудежа, Макки. И тем не менее, это все же немного учебник, потому что опытом мы с вами таки поделимся, а опыта работы в индустрии за спиной у каждого из нас, как уже было сказано, не один десяток лет и не один десяток проектов. Это не мемуары, не дай бог, мы еще не настолько стары, чтобы вспоминать, как было хорошо когда-то, потому что оно уже прошло и покрылось пылью. Жизнь продолжается, нам и когда-то было хорошо, и сейчас неплохо, и все же это есть элемент мемуаристики, потому что речь пойдет о жизни, людях и вполне реальных ситуациях, связанных с кино. Это не сборник анекдотов, но киношных байк, способных вас рассмешить, здесь будет с избытком, потому что кино — это весело. Хотя справедливости ради надо сказать чаще всего, когда история звучит гомерически смешно, непосредственным участникам событий хочется плакать. И чем веселее звучит байка, тем горше слезы. Но мы привыкли, потому как слабаки в кино не приживаются. Ну и дисклеймер. Куда ж без него в кино? Не все события вымышлены, не все совпадения случайны. Итак, говорим о кино.